только наша мать повела нас с Санькой. К кому ты думаешь? Не к бабушке. Не к тетке Авдотье. Не к соседям. Через огороды, крадучись, завела нас на другой конец села, к Поливоде, к учителю. Я тебе рассказывал. Евлампий Никанорович еще до революции учительствовал у нас. При советской власти все село научил читать, писать, ликбез вел. Когда открыли семилетку, он остался в младших классах. Его любили больше тех, что приезжали из институтов. Верили, что Евлампий Никанорович самый ученый. Говорили, один Поливода знает все предметы, только не хочет браться за все. Он не только учил, но и лечил. За это его не любили некоторые довоенные руководители. И за то, что правду всегда отстаивал. Его даже арестовывали в 37-м. Ну, старый он уже был, лет 70, а может, сын помог, к тому времени ученым стал, в Московском институте преподавал. Помнишь, лет 10 назад приезжал академик Петр Евлампиевич Поливода. Мне так хотелось пригласить его в гости к нам, но я не осмелился. Остапович повел его к себе. А что ему мог рассказать Остапович? Я бы рассказал про его отца. Последние годы перед войной старик уже не работал в школе. Отправили на пенсию. Жена его умерла, и он жил один, бобылем. Бабы наши помогали ему. Приходили постирать, убрать, за огородом посмотреть. За это он лечил их и детей. Он и сам все умел, только силы не хватало. Многому научил женщин в ведении домашнего хозяйства, например, готовить такие кушанья, о которых в Добранке не знали. Или там кабана разделать, особенные колбасы начинить, копчености сделать, пирог испечь такой, что и магазинным тортом с ним не сравнится. Я удивился, что мать повела нас к этому человеку. Никогда мы в его доме не были, и мать туда, по-моему, не ходила. Дом его по тому времени был, пожалуй, лучшим в селе, с четырьмя окнами на улицу, как у нас сейчас, железом крыт. В доме много книг, фигурок фарфоровых, картин на стенах в красивых рамках, тарелок разных, чашечек, рюмок. Меня, конечно, все это мало интересовало, разве только книжки. Я не понимал, почему у Поливоды на виду столько книг. Думалось, что все книги советские, потому некоторые сельчане, боясь немцев, их сожгли, а наша мать прятала книгу, по которой учила меня читать. А тут вдруг целый шкаф книг. Что же это за книги такие, которых не трогают ни немцы, ни полицаи? Или, может, они боятся приходить к старику? О, побоятся они. Значит, выходит, есть книги, за которые можно не бояться. Но, по правде говоря, и книги недолго занимали меня. После ухода матери Анька плакала. Старик быстро занял ее игрушками и сказками, рассмешил. «Малышка, что с нее взять?» — думал я. Он и меня пытался рассмешить. Но я, хотя и не смотрел волчонком, однако и смехом не заливался. Не слышал я сказок, что ли? Так я думал. Мать строго наказала, пока не придет за нами, мне одному никуда, только если поведет сам Поливода. Тогда нужно идти и без нее. мамой.